Его провожал он взглядом, его узкую спину и его золотой кошель для волос, его слабые в браслетах руки, управлявшие лошадьми. Его, а не фараона, провожал он взглядом души, и тогда, когда все уже миновало, и толпа хлынула к Нилу, малым, грядущим солнцем были заняты мысли Иосифа, и это, вероятно, объединяло его с детьми Египта, которые тоже при виде юного гора кричали и молились еще усерднее, чем когда мимо них проезжал сам фараон. Ибо будущее — это надежда, и человеку из милости отпущено время, чтобы он жил ожиданием. А разве Иосифу не нужно было еще расти и расти на своем месте, чтобы у него появилось хотя бы самое ничтожное, самая общая возможность только предстать перед самым высоким, а не то, что стать рядом с ним? Поэтому вполне закономерно, что на празднике Хепседа его взгляд устремлялся за нынешний предел высоты в будущее, к еще не вошедшему солнцу. Отчет о скромной смерти Монткау. 7 раз провел Иосифа по своему кругу египетский год, 84 раза прошло любимое им и родственное ему светило через все свои состояния, и от той материи сына Иакова, в которой его тревожась и благословляя отпустил от себя отец, действительно ничего уже не осталось в ходе непрестанного обновления. Он носил, так сказать, совсем новую одежду, в которую Бог облег теперь его жизнь, и в которой не было уже ни одного волоконца от прежней, принадлежавшей 17-летнему юноше. В этой сотканной из египетских прибавлений одежде Иаков с трудом узнал бы его. Сыну уже пришлось бы заверить отца: «Это я, Иосиф». 7 лет прошли у него во сне и в бдении, в раздумьях, в ощущениях, в делах и событиях, как проходят дни, то есть не быстро, не медленно, а просто прошли, и вот и все тут. И вот ему было уже отроду 24 года, и он был прекрасен лицом, станом, этот полуюноша-полумужчина, сын миловидный, дитя любви. Увереннее и решительнее были теперь его деловая повадка, и полнозвучнее некогда ломкий голос, когда он, обходя как надсмотрщик работников и челядь дома, распоряжался по-своему, или же передавал распоряжение Монткау по праву его заместителя и главных уст. Ибо таковым он давно уже был. И с не меньшим правом его можно было назвать также глазом, ухом или правой рукой управляющего. Домочадцы, однако, именовали его просто уста, ибо, как вообще принято было в Египте называть уполномоченных, передающих приказы хозяина, а в данном случае это прозвище напрашивалось на язык еще и благодаря двойному смыслу, который оно приобретало применительно к Иосифу. Ведь этот юноша говорил как Бог, и дети Египта, высоко ценившие красноречие и даже считавшие его величайшим наслаждением, отлично понимали, что именно красивыми и умными речами, до каких они сами никогда не додумались бы, он сделал или, во всяком случае, подготовил свою карьеру у господина и у Монткау. Монткау доверял ему решительно все. И управление хозяйством, и расчеты, и надзор, и торговые сделки — и если в предании говорится, что Потифар отдал ей свой дом на руки Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел, то сказано это в широком переносном смысле. Строго говоря, хозяин возложил все на своего управляющего, а уж тот — на новокупленного раба, с которым заключил договор об угождении хозяину. Кстати сказать, хозяин и дом могли быть довольны, что такое перепоручение кончалось на Иосифе, и что в конце концов вел хозяйство действительно он, а никто другой. Ибо, радея о Господе и о его далеко идущих замыслах, он вел хозяйство с умелой преданностью и пекся о выгодах дома и днем, и ночью, а потому в полном согласии с выражением старого измаильтянина и со своим собственным именем не только снабжал дом, но и умножал его». Почему к концу этого 7-летнего отрезка времени Монткау все больше и больше перекладывал на плечи Иосифа надзор за домом, а потом и вовсе ушел от всех дел в особый покой доверия? Об этом пойдет речь чуть ниже. А прежде нужно заметить, что зловредному Дуду, сколько он ни старался, никак не удавалось преградить Иосифу путь, которым тот столь счастливо следовал, еще до истечения этих 7 лет